Охрана в нашем богоугодном заведении серьезная, но когда меряешь людям давление, как заведенное, слушаешь сердечко и песни про суставы, спину и погоду, то все двери перед тобой открыты. Я без всяких препятствий провожу Люду в свой кабинетик, сообщая всем заинтересованным лицам, что это моя племянница на консультацию. Люда волнуется, мнет в руках ремешок от сумочки, а когда я усаживаю ее на стол, заплетает ноги в немыслимый узел. Теперь я отчетливо помню, как много раз видела ее на лавочке у проходной и удивляюсь, почему не узнала раньше. Наверное, это первый привет от надвигающегося маразма. Девушка судорожно вздыхает и нервным движением поправляет прическу. Сегодня она явно спала на бегудях и с распущенными по плечам локонами, чем-то похожа на Марину Влади. Тем временем я набираю телефон Регины и говорю: «Объект прибыл». «Прием», — смеется она и кладет трубку. На всякий случай я проверяю, что истории болезни все отнесены на пост, а в кабинете нет потенциально опасных предметов. Да, я знаю, что Корниенко нормальный, но если есть хоть один на миллиард шанс ошибки и можно его исключить, то надо исключить. «Спасибо вам огромное», — бормочет девушка. «Да не за что, не чужие люди». Тут я вспоминаю, что за разговорами про Корниенко так и не выяснила, кто у Люды похоронен рядом с моим мужем. Несколько минут мы напряженно ждем, и тут, наконец, дверь приоткрывается. «Можно, Татьяна Ивановна?» Люда вскакивает. «Ой!» — говорит Корниенко. «У вас 20 минут», — строго говорю я и выхожу в коридор. От двери не удаляюсь, мало ли что. Прохожусь до поста, где с умным видом смотрю на доску назначений, потом возвращаюсь и с величайшим вниманием изучаю санлисток, посвященный кишечным инфекциям. К сожалению, он быстро заканчивается, и я перехожу к плану эвакуации при пожаре. Стрелки на круглых настенных часах движутся рывками и очень медленно, но я все-таки даю влюбленным еще 10 минут, потом еще 5, и только после этого встаю под самой дверью и внушительно кашляю. Выходит прямо натурально, как будто я курящий с 5 лет дедушка. Выжидаю еще немного и аккуратно приоткрываю дверь. Корниенко и Люда, как солдатики, стоят возле моего рабочего стола, и я понимаю, что перед их приходом не зря убрала с него все предметы. Стоят растрепанные, растерянные. Я знаю такое выражение лица. Сама не раз видела его в зеркале. Опускаю взгляд. «Ну что ж, Лев Васильевич, идите к себе», — говорю я. Он хочет обнять девушку, тянется к ней, потом оглядывается на меня, отступает и уходит. Я хочу предложить Люде выпить чаю, но понимаю, что сейчас ей не до лежалых карамелек и праздных бесед. Провожаю ее до проходной. Мы договариваемся созвониться на следующей неделе. Люда убегает. Легкий ситцевый подол волнуется вокруг ее стройных ног. А я думаю, сколько раз еще смогу провести девушку, прежде чем нашу лавочку прикроют. Подобные вещи невозможно сохранить в тайне. Сейчас заподозрят, в следующий раз убедятся, еще пару недель можно ехать, но ничего не докажете, а потом все докажут, как миленькие. Для нас с Региной это как минимум выговор. Но мы все равно не жалеем, что ввязались в эту авантюру.